Глава 19. Пулемет грохотал еще не раз, да и по нам продолжали стрелять то тут, то там. Я уже отправил один отряд обойти мракоборцев и ударить в тыл, как случилось нечто неожиданное. В тыл зашли к нам и зашли очень мощно. Среди мракоборцев оказался огромный богатырь, который, наверное, раза в полтора больше Лени. 2,5-метровый гигант с руками как поленья и веса в нем, по ощущениям, 300 кило, учитывая гору металла, в которую он был облачен. Пока прикрывающие его стрельцы и несколько пехотинцев стали стрелять по нам, сам великан на полной скорости врезался в броневик, тараня его щитом. Рябов не успел развернуть пулемет на 180 градусов и дал короткую очередь от неожиданности куда-то в сторону, а богатырь тем временем уцепился за борт и стал переворачивать бронемашину. «Проклятье, да он же ее сейчас перевернет!» Осознав это, я бросился в сторону машины, оттолкнувшись от триплексов, брошенных под ноги. Успел со своим отрядом отойти от транспорта на 1-1.5 метра, так что требовалось время, чтобы вернуться. Летящие в меня пули меняли траекторию и проскальзывали рядом. «Нет, нет, нет, нет!» — кричал Рябов, когда броневик уже практически оказался на боку. И тут рядом оказался я, бросил триплексы на землю, соединил их с металлической броней врага магнитной линией и толкнул. Правда, маны на то, чтобы сдвинуть его, потребовалось гораздо больше, чем думал. Богатыря отбросило метров на 20. Он кубарем покатился по мостовой, гремя металлом, но практически сразу вскочил на ноги и зло посмотрел на меня сквозь прорези шлема. С ревом разъяренного вепря он бросился на меня, выхватывая из-за спины меч, чем-то напоминавший тесак. Я даже не шевелился, дав знак Рябову, чтобы тот не стрелял. Пулеметчик правильно все понял и открыл огонь по союзникам богатыря, что продолжали вяло постреливать по нам. Это гора мышц и металла. Оказалось совсем близко, когда я поднял руку и резко заставил его упасть на колени. Тот не смог сопротивляться и рухнул на землю, после чего я сдавил магией его шлем, заставив мужчину зарычать от боли и попытаться сорвать его с себя. Не вышло. А следом я просто добавил к этому вращающееся движение, сворачивая тому голову. Быстро и эффективно. Рябов при виде этого чертыхнулся и что-то пробормотал. Видимо, для него было жутким то, что я убил столь сильного воина легким движением руки. Захват города продолжился, а вместе с ним чуть в отдалении прогрохотало несколько не очень сильных взрывов. Как позднее выяснил, мракоборцы решили закидать наших ребят пороховыми бомбами, и двоих даже ранило, но не так сильно, как могло бы. Отделались легкими ранами и немного оглушило. Зато после этого ребята стали осторожнее. А ведь врагов тут и впрямь прорва. Братец Карло пригнал сюда, наверное, несколько сотен мракоборцев, и если бы не огневое и магическое превосходство, то вряд ли бы мы многого добились. Когда мои бойцы продемонстрировали магию, то в дело пришлось вмешаться старшим офицерам и волхвам. На головы отряда Юлианны сбросили огненный шар, который привел к пожару, а после офицер воспользовался гасителем магии. Благо, все были проинструктированы на этот счет, и как только ощутили воздействие, обычные люди, которые тоже среди нас были, открыли огонь по артефакту и использующему его мракоборцу. Вся схватка продлилась 3 часа, а когда мы дошли до ставки местного командования, оказалось, что там все перебиты. Среди трупов сидела жутко довольная Фламелия с окровавленным лицом и руками. Да, а мы-то рассчитывали захватить старших, которые спрятались тут, выбить сведения. Но эта женщина нас опередила и все усложнила. «Вы не торопились», — ухмыльнулась она, когда я с сопровождением зашел внутрь. «Могла бы хоть одного в живых оставить», — скривился я, поглядывая по сторонам. «В этом не было необходимости. Если нужен был язык, то им буду я, все тут», — и постучала пальцем по виску. «Я получила все нужные сведения из их крови». «Неожиданное умение». Но стоит отметить довольно полезное. Хорошие новости. Чащу они пока не нашли, но, кажется, очень близки к этому. Вампирша поднялась из-за стола, прошла к одному из ящиков неподалеку и, порывшись, достала карту, после чего разложила ее на столе перед нами. Область их поиска примерно тут. Тут они потеряли людей, так что, возможно, там есть ловушка. Либо проход в эту самую чащу, и охрана разобралась с ними. В любом случае, завтра они собирались послать в это место крепкий, хорошо вооруженный отряд. Если там действительно проход в чащу, то мы успели очень вовремя. Хорошие новости. А вот плохие. Это не все отряды, которые сюда отправились. Сюда направляется почти сотня воинов из Черного Солнца. Юлианна, стоявшая рядом, после услышанного изменилась в лице. Ей, скорее всего, очень не хотелось встречаться со старыми товарищами. «Как скоро они прибудут?» Справившись с нахлынувшими эмоциями, спросила она. «Пара дней. Возможно, неделя. Тогда мы успеем сбежать». С облегчением выдохнула Юлианна. «А даже если нет, сможем укрепиться и подготовить оборону», — кивнул я. «Не о чем переживать. Мы только что захватили город, в котором были превосходящие силы противника. Разберемся как-нибудь и с Черным Солнцем». Фламелия на это скептически хмыкнула, а Юлианна покачала головой. «Князь, не стоит так пренебрежительно отзываться о них. Черное Солнце — это не мракоборцы. В мракоборцы берут всякий сброд, главное, чтобы работу выполняли, а Черное Солнце — это элита, в которой каждый человек богатырь, сильный, быстрый, выносливый и очень-очень живучий. Их даже мушкеты не берут». «Я понял, понял». Примирительно поднял руки. «Не собирался с тобой спорить». Юлианна довольно кивнула, удовлетворенная тем, что смогла меня убедить. «Но Черное Солнце — полбеды», — продолжила Фламелия. «Тут где-то Лютомор. Я его чую, но не могу найти, видимо, владеет какими-то скрывающими чарами, бродит среди горожан и выжидает». «Получается, ночью ждать гостей?» — догадался я. «Скорее всего». «Если он прикажет, то охранители нам не помогут, твари придут в город и устроят бойню. Я, конечно, попробую его найти, но не могу гарантировать». «Попробуй», — кивнул я. И женщина вышла из-за стола и просто растворилась в тени. Шагнула в нее и исчезла. «Жуть какая», — буркнула Юлианна, когда вампирша исчезла. «Вот уж не думала, что буду сотрудничать с такой жуткой тварью. Главное, чтобы она нас есть не стала», — мрачно отметила Ксюша. «Вы ее слышали?» — обратился я к спутницам. «Надо собрать всех местных в одном месте, чтобы защитить. Ламп у нас не очень много, но запас стихийных патронов достаточно большой, так что должны справиться. Тогда пойду приступать. Думаю, где-то еще остались мракоборцы, переодевшиеся в гражданских, даже если так, плевать. Мы же их в вольнов не потащим. Главное, чтобы не мешали». Девушки ушли исполнять приказ, а я еще немного покопался в бумагах штаба мракоборцев. Вскрыл переписки и изучил приказы, но ничего важного среди них я не обнаружил. В основном это отчеты о поисках, какой квадрат проверили, что обнаружили. Самое важное мне уже сообщила Фламелия чуть ранее. Зато это позволило немного изучить логистический аспект мракоборцев и понять, где находятся их главные базы снабжения. Таких в радиусе сотни метров было сразу три. Нужно будет заняться их уничтожением в обозримом будущем. Карту с обозначенными базами я закинул в пространственный карман. Буду думать об этом, когда разберусь с текущей ситуацией, а сам после этого вышел на улицу и увидел, как мои бойцы изгоняют местных в центр деревни. До заката оставалось совсем немного, твари будут здесь через пару часов, и нам нужно хорошо подготовиться. Народ, к счастью, не слишком сопротивлялся и безропотно выполнял все наши приказы, хотя то и дело раздавался визг и плач. Некоторые молили о пощаде, сетовали на семьи и маленьких детей, словно считая, что мы их на казнь ведем. Но при этом исполняли все указания. В итоге мы, кого смогли, загнали плотной кучкой в один из самых крупных домов в центре города. Кажется, это была местная ратуша или дом градоначальника. Всех, разумеется, поместить туда не смогли, так что в первую очередь туда отправились женщины и дети, чтобы у нас был приоритет защиты. В дома по соседству запихнули мужиков, сразу предупредив, что если кто попробует сбежать, будем стрелять на поражение. Сделано это было на тот случай, если среди них и скрывается Лютомор. На самом деле обнаружить его было главной нашей целью, ведь без его приказа демоны мрака не смогут преодолеть защиту охранителя, достать бы эту тварь. Людей у меня было не так уж много. Для атаки достаточно, а вот для обороны, чтобы держать все точки, нет. И, к сожалению, у меня не было достаточного количества ламп, чтобы осветить всю территорию. Так, немного световой проволоки и прожекторы, что установили на броневики. Солнце практически скрылось за горизонтом, и рядом со мной материализовалась рыжеволосая вампирша. Она тряхнула рыжей гривой и недовольно поджала губы. Я не смогла его найти. Чувствую след повсюду. Но он петляет по всему селению и никуда не ведет. Полагаю, что он затаился среди горожан. Плохо, придется обходиться тем, что есть. Я помогу. Мои способности тоже неплохо работают против этих тварей». Я кивнул, благодаря за помощь. Наконец, солнце окончательно скрылось за горизонтом, и дальше мы ждали. Как обычно, первые пару часов после наступления темноты ничего не происходило. Демоны мрака не сразу являлись в этот мир. Мы еще не увидели приближение демонов мрака, а Ксюша уже сделала первый выстрел. Сияющий стихийный патрон рассек мрак и угодил монстру в грудь, развеивая его в прах и на мгновение вычленяя из сумрака целую орду, пришедшую по нашей душе. Кажется, я вообще впервые видел такое количество монстров перед собой. Сразу ясно, центральные земли, а не окраина. Тут демоны кишмя кишат по ночам, и вся эта прорва в сотни разномастных монстров бросилась прямо на нас. Кто по дорогам, кто прямо по крышам. Летающих тварей в небе тоже хватало. Рябов дал длинную очередь из сияющих пуль, разом выкосив целый ряд чудовищ, но этого было маловато. Они перли волной, а наши два с лишним десятка стволов выжигали их одного за другим. И тем не менее, этого оказалось мало. Одна из летающих тварей спикировала на нас, несмотря на освещение и жгучий свет, попыталась выхватить одного из моих бойцов. Вовремя среагировала Юлианна, одним прыжком оказалась рядом и рассекла монстра двуручным мечом пополам. Пропитанное манное оружие неплохо работало, и тут в нас прилетела мощная волна магии, ударившая в броневик. Люди вовремя успели броситься в рассыпную, а вот машине не повезло. Ее подбросило в воздух вместе с пулеметчиком и перевернуло в десятки метров от прежнего места. Среди врагов вышагивал оживший мертвец, источающий магию. Одержимый.